Даниила, глава 13. В Вавилоне жил муж по имени Иоаким, и взял он жену по имени Сусанну, дочь Хелки, очень красивую и богобоязненную. Родители были праведны и научили дочь свою закону Моисееву. Иоаким был очень богат, и был у него сад близ дома его. И сходились к нему иудеи, потому что он был почетнейший из всех. И были поставлены два старца из народа судьями в том году, о которых Господь сказал, что беззаконие вышло из Вавилона от старейшин судей, которые казались управляющими народом. Они постоянно бывали в доме Иоакима, и к ним приходили все имевшие спорные дела. Когда народ уходил около полудня, Сусанна входила в сад своего мужа для прогулки. И видели ее оба старейшины всякий день приходящие и прогуливающиеся, и в них родилась похоть к ней. И извратили ум свой, и уклонили глаза свои, чтобы не смотреть на небо и не вспоминать о праведных судах. Оба они были уязвлены похотью к нею, но не открывали друг другу боли своей, потому что стыдились объявить о вожделении своем, что хотели совокупиться с нею. И они прилежно сторожили каждый день, чтобы видеть ее, и говорили друг с другом: «Пойдем домой, потому что час обеда», и, выйдя, расходили друг от друга. И, возвратившись, приходили на то же самое место, и когда допытывались друг у друга о причине того, признались в похоти своей. И тогда вместе назначили время, когда могли бы найти ее одну. И было, когда они выжидали удобного дня, Сусанна вошла, как вчера и третьего дня, с двумя только служанками, и захотела мыться в саду, потому что было жарко. И не было там никого, кроме двух старейшин, которые спрятались и сторожили ее. И сказала она служанкам: «Принесите мне масло и мыло, и заприте двери сада, чтобы мне помыться». Они так и сделали, как она сказала, заперли двери сада и вышли боковыми дверями, чтобы принести, что приказано было им. И не видали старейшин, потому что они спрятались. И вот, когда служанки вышли, встали оба старейшины и прибежали к ней и сказали: «Вот, двери сада заперты, и никто нас не видит, и мы имеем похотение к тебе, поэтому согласись с нами и побудь с нами. Если же не так, то мы будем свидетельствовать против тебя, что с тобой был юноша, и ты поэтому отослала от себя служанок твоих». Тогда застонала Сусанна и сказала: «Тесно мне отовсюду, ибо если я сделаю это, смерть мне, а если не сделаю, то не избегну от рук ваших. Лучше для меня не сделать этого и впасть в руки ваши, нежели согрешить пред Господом». И закричала Сусанна громким голосом. Закричали также и оба старейшины против нее. И один побежал, отворил двери сада. Когда же находившиеся в доме услышали крик в саду, вскочили боковыми дверями, чтобы видеть, что случилось с нею. И когда старейшины сказали слова свои, слуги ее чрезвычайно были пристыжены, потому что никогда ничего такого о Сусане говорено не было. И было на другой день, когда собрался народ к Иоакиму, мужа ее, пришли и оба старейшины, полные беззаконного умысла против Сусанны, чтобы предать ее смерти. И сказали они перед народом: «Пошлите за Сусанной, дочерью Хелки, женой Иоакима». И послали. И пришла она, и родители ее, и дети ее, и все родственники ее. Сусанна была очень красива, нежна и красива лицом. Эти беззаконники приказали открыть лицо ее, так как оно было закрыто, чтобы насытиться красотой ее. Родственники же и все, которые смотрели на нее, плакали. А оба старейшины, встав посреди народа, положили руки на голову ее. Она же в слезах смотрела на небо, ибо сердце ее уповало на Господа. И сказали старейшины: «Когда мы ходили по саду одни, вошла эта с двумя служанками и затворила двери сада и отослала служанок. И пришел к ней юноша, который скрывался там, и лег с нею. Мы, находясь в углу сада и видя такое беззаконие, побежали на них и увидели их совокупляющимися, и того не могли удержать, потому что был он сильнее нас, и, отворив двери, выскочил. Но эту мы схватили и допрашивали, кто был этот юноша, но она не хотела объявить нам. Об этом мы свидетельствуем». И поверило им собрание, как старейшинам народа и судьям, и осудили ее на смерть. Возопила Сусанна громким голосом и сказала: «Боже вечный, ведающий сокровенное и знающий все прежде бытия его, ты знаешь, что они ложно свидетельствовали против меня, и вот я умираю, не сделав ничего, что эти люди злостно выдумали на меня». И услышал Господь голос ее. И когда она введена была на смерть, возбудил Бог Святой Дух молодого юноши по имени Даниила. И он закричал громким голосом: «Чист я от крови ее!» Тогда обратился к нему весь народ и сказал: «Что это за слово, которое ты сказал?» Тогда он, став посреди них, сказал: «Так ли вы неразумны, сыны Израиля, что, не исследовав и не узнав истины, осудили дочь Израиля? Возвратитесь в суд, ибо эти ложно против нее засвидетельствовали». И тотчас весь народ возвратился и сказали ему старейшина: «Садись посреди нас и объяви нам, потому что Бог дал тебе старейшинство». И сказал им Даниил: «Отделите их друг от друга подальше, и я допрошу их». Когда же они отделены были один от другого, призвал одного из них и сказал ему: «Состарившийся в злых днях, ныне обнаружились грехи твои, которые ты делал прежде, производя судьи неправедное, осуждая невинных и оправдывая виновных. Тогда как Господь говорит: невинного и правого не умерщвляй. Итак, если ты сию видел, скажи, под каким деревом видел ты их разговаривающими друг с другом?» Он сказал: «Под мастиковым». Даниил сказал: «Точно, солгал ты на твою голову, ибо вот ангел Божий принял решение от Бога, рассечет тебя пополам». Удалив его, он приказал привести другого и сказал ему: «Племя Ханаана, а не Иуды. Красота прельстила тебя, и похоть развратила сердце твое. Так поступали вы с дочерями Израиля, и они из страха имели общение с вами. Но дочь Иуды не потерпела беззакония вашего. Итак, скажи мне, под каким деревом ты застал их разговаривающими между собою?» Он сказал: «Под зеленым дубом». Даниил сказал ему: «Точно, солгал ты на твою голову, ибо ангел Божий с мечом ждет, чтобы рассечь тебя пополам, чтобы истребить вас». Тогда все собрание закричало громким голосом и благословили Бога, спасающего надеющихся на Него. И восстали на обоих старейшин, потому что Даниил их устами обличил их, что они ложно свидетельствовали, и поступили с ними так, как они злоумыслили против ближнего по закону Моисееву, и умертвили их, и спасена была в тот день кровь невинная. Хилкия же и жена его прославили Бога за дочь свою Сусанну с Иоакимом, мужем ее, и со всеми родственниками, потому что не найдено было в ней постыдного дела. И Даниил стал велик перед народом с того дня и потом.